Эпилог. «Добрый день!» Прозвучало мягко, но достаточно громко. Задремавший охранник вскинулся, но не увидел ничего необычного. В окошко его будки заглядывал мужчина, довольно молодой и выглядевший вполне приятно. Это он поздоровался. «Добрый день!» — откликнулся охранник. «Вы что-то хотите?» «Да». Мужчина улыбнулся чуть иронично, но тоже вполне приятно. «Пройти в школу. Я новый преподаватель химии, вместо уволившегося. Вас разве не предупреждали?» «Конечно, конечно!» — кивнул охранник и уже протянул руку к кнопке, отпирающей калитку, но вовремя опомнился. «А как ваше имя?» «Шадоу», — представился мужчина. «Шон Шадоу». Охранник торопливо сверился с журналом и, наконец, ткнул в кнопку. Автоматический замок лязгнул, калитка открылась, пропуская визитера. Преподаватель химии вошел на территорию школы, застыл на миг возле будки охранника. Тот высунулся в дверной проем. «Добро пожаловать, мистер Шадоу!» Мужчина в ответ вежливо улыбнулся и зашагал по аллее легкой, почти невесомой походкой.